Нарс фон Валлен был одновременно доволен и недоволен операцией, проведенной десантниками. Поскольку имперцы контролировали небо, то сразу по прилету вывели на орбиту 3 следящих зонда, и информацию о разгроме 2 групп имели исчерпывающую. Причем адмирал по достоинству оценил тактику и вооружение противника, особенно ликвидацию группы, которая должна была атаковать караван из 5 машин. «Это профессионалы», подвел он итог, когда запись была закончена. «Я хотел обвинить в некомпетентности флот лейтенанта Кенга, но вижу, что его вины здесь нет. Как грамотно сработано». Вторая запись поначалу придала ему сил. Противник был бестолковым, и десантники легко отбросили его и начали отступать к челноку. Но потом появился транспортный борт, из которого выпрыгнули 10 бойцов, грамотно закончивших разгром группы. Здесь пленных было гораздо меньше, но они были, и это адмирала не радовало. Плохим было то, что разгромлены были самые боеспособные части, причем проделано это было довольно легко. «Что скажете, Лонг?» Он посмотрел на флот капитана, ожидая от того анализ операции. «Скажу, что к этим черным лучше не соваться», — молодой флот капитан говорил резко, честно, без всякого подхалимства, глядя в глаза адмиралу. «У нас на кораблях космофлотцы. Они не умеют воевать на Земле. И хоть их больше 15 тысяч, я бы не поставил на них. Наш шанс сломить сопротивление черных – это раздолбать их базы с орбиты. Они хорошие солдаты, что и доказали, ликвидировав наши группы без особых потерь. А это были наиболее подготовленные войска, специально обученные для десантных операций на поверхности. К тому же я высоко оценил их экипировку и вооружение». «Я тоже так думаю», – после выдержанной паузы произнес фон Валлен. «На Земле эти парни стоят многого. Что с захваченными?» «Турмы – жалкие оборванцы, кочевники. У них есть какой-то подземный город в песках и несколько поселений. Дерутся за воду, разводят скот, наука на нуле. Их можно использовать как рабочую силу. Выносливости и упрямства у них не убавилось. Хороший кнут и сильный погонщик – вот и все, что необходимо. Они сталкивались с черными, те им хорошенько всыпали, и турмы больше к ним не лезли. Откуда взялись дикари, не знают. С пирами примерно тоже. Чуть больше 10 лет назад у них было государство с уклоном в радикальный национализм. Но потом некий военный вожак черных, Молот, так сказали пленники, взорвал себя и весь город-государство. После этого часть пиров ушли жить под власть черных, или, как он их называет, ковчег. Я, правда, так и не понял, это местность или название народа. Некоторые остались на руинах и умерли от радиации. Другие подались подальше, ища себе место, и были уничтожены мелкими, чуть ли не первобытными племенами и агрессивным диким зверьем, берущимся из какой-то аномалии. А вот Ваданы сохранили структуру. Острова, платформы, города, государства. Конечно, они не так сильны, как прежде. Их технологии на уровне примерно 22-го цикла. То есть они отстают в развитии от прежней империи лет на 100-150? Примерно, подтвердил Лонг. Но последнее время, пока у Ковчега не сменился вожак, им продали несколько технологий. Это усилило их. Думаю, наземная, а точнее надводная операция будет стоить большой крови. Но пленные сказали одну очень интересную вещь. После разгрома пиров, которые не давали им высадиться на побережье, многие желают перебраться на сушу. И если нам удастся продемонстрировать свою мощь и пообещать им кусок земли, начнутся волнения. И это позволит захватить власть и использовать ресурсы островного государства. «Интересный ход», – задумчиво произнес адмирал и начал мерить мостик шагами. «А потом?» «А потом они станут тем, кем и должны быть – рабочим скотом». «Мне нравится твой подход», – похвалил помощник Анарс. «Что удалось узнать о черных или, как ты говоришь там, ковчег?» «Их убежище возникло здесь 11 циклов назад. Они за год подгребли под себя многие кланы». «Кланы?» «Да, забыл сказать. К Кланы – это потомки имперцев, а точнее армии Торна и спасшихся при атаке турмов жителей. Они укрылись на пограничных базах и превратились в кланы, вроде небесных соколов или огненных ураганов. Фон Вален расхохотался. «Ха-ха-ха, господи! Какие же люди-идиоты! Взять себе название боевых частей! И что дальше?» «Жили 3000 лет, грабили столицу». «Что столицу?» — вскричал адмирал и пристально посмотрел на Лонга. «Мы не нашли никаких следов». «Это еще одна аномалия планеты», — пояснил тот. «Столица появляется и исчезает ровно в определенное время. Куда она девается, никто не знает. В это время с баз или с равнины в нее можно попасть совершенно свободно». «С баз?» «Не знаю, но, похоже, при появлении активируется транспортная сеть». «Продолжай», — приказал адмирал. Его очень захватил этот рассказ. «Так вот». Чужаки появились ниоткуда и быстро захватили половину кланов, кого миром, кого войной. Потом грянула большая война, длившаяся 5 лет, так они покорили оставшихся. И теперь наращивают мощь в развитии некоторых областей, используя устаревшие технологии Торна. Они продвинулись далеко. Я пока что не понимаю только одного. Это первая волна захватчиков или это какая-то изолированная группа переселенцев? «Да, все это интересно», — согласился Нарс. «Что там с базой на Луне?» «Завалов много. Команды продвигаются медленно. Пока что мы имеем в наличии склад ручного плазменного оружия времен Империи. Правда, последние образцы, 10 тысяч единиц, по документам их перекинули на спутник специально для десантного корпуса. Там же новейшие пехотные костюмы из прочной брони с антиплазменной защитой. Это очень пригодится для наземной операции, особенно против воданов. Для кораблей всего 10 батарей главного калибра и около 100 для среднего. В принципе, мы можем процентов на 5 вооружить флагман Торн. Но на то, чтобы переправить их сюда, потребуется не меньше 2 недель. Инженеры, которые уже приступили к разбору завалов, говорят, что им придется возиться не меньше 10 дней, и это только на те завалы, которые мы нашли. Люди уже работают 3 смены, но конструкции ветхие, случаются новые обвалы. Мы потеряли 5 рабочих. «Хоть 100!» – рыкнул Нарс. «Пускай хоть 1500 подохнут, но я должен как можно быстрее снарядить эскадру. Пора вернуть себе планету, забрав ее обратно у всякого сброда». «Понимаю, адмирал, но нужно потерпеть. Сейчас на нашей стороне настроение людей. Они знают, чтобы вернуться на Торн, нужно оружие. И если понадобится, будут разбирать завалы без скафандров». «Отличный доклад, флот-капитан Лонг. Продолжайте работать». Лонг понял, что аудиенция закончена, и, кивнув, вышел. В последнее время учтивый глубокий кивок стал приветствием и знаком уважения на корабле. Имперцы медленно теряли свои имперские замашки. Дежурного выкрика «Слава Империи!» он не слышал уже несколько дней.